Что они ищут? Карл Юнг в одной из своих книг рассказал о беседе с одним из вождей американских индейцев, в которой тот отметил, что по его представлению большинство представителей белого населения чаще всего носят напряженное выражение лица, имеют жесткий, пристальный взгляд, да и ведут себя весьма жестко и бессердечно. Он сказал: «Они все время что-то ищут. Что они ищут? Белые всегда чего-то хотят. Они всегда обеспокоены и встревожены. Мы не знаем, чего они хотят. Мы думаем, что они сошли с ума». Разумеется, подводное течение постоянного беспокойства началось еще задолго до подъема западной индустриальной цивилизации. Но в цивилизации западного типа, которая охватывает сейчас почти весь земной шар, включая большую часть Востока, оно предстает в беспрецедентно острой и резкой форме. Оно уже было во времена Иисуса и было за 600 лет до времени Будды и еще задолго до всего этого. «Чем вы так встревожены?» — спрашивал Иисус у своих учеников. «Может ли тревожная мысль добавить к твоей жизни хотя бы один день?» А Будда учил, что источник страдания находится в нашем постоянном хотении и страстном желании. Сопротивление настоящему моменту, как общественное функциональное расстройство, тесно связано с утратой осознавания сущего. И в результате этого формирует базис нашей бесчеловечной индустриальной цивилизации. Фрейд, между прочим, тоже признавал существование этого подводного течения беспокойства и написал о нем в своей книге «Цивилизация и ее неудовлетворенности». Однако он не вскрыл истинную причину беспокойства и не смог понять, что свобода от него возможна. Это общественное функциональное расстройство создало чрезвычайно недовольную и в высшей степени насильственную цивилизацию, которая стала угрозой не только самой себе, но и жизни на планете в целом. Растворение обычной неосознанности. Тогда как же нам избавиться от этой напасти? Осознавай ее. Наблюдай за тем множеством путей, которыми беспокойство, недовольство и напряженность растекаются внутри тебя. Как они развиваются и проявляются через ненужные суждения, через сопротивление тому, что есть, и через отрицание настоящего момента. Любая неосознанность растворяется, когда ты проливаешь на нее свет осознанности. Когда ты однажды постигнешь, как можно растворить обычную неосознанность, тогда свет твоего присутствия станет ярче, и тебе будет гораздо проще разбираться с глубокой неосознанностью, когда бы ты ни почуял ее гравитационное притяжение. Однако поначалу обнаружить обычную неосознанность бывает непросто, потому что она совсем не кажется чем-то ненормальным. Выработай у себя привычку следить за своим ментально-эмоциональным состоянием посредством самонаблюдения. Спокоен ли я в этот момент? Вот хороший вопрос, который ты в любой момент можешь задать самому себе. Делай это почаще. Или же можешь сформулировать вопрос так. Что в данный момент происходит у меня внутри? Во всяком случае, не менее серьезно интересуйся тем, что происходит у тебя внутри, чем тем, что творится снаружи. Если внутри у тебя все в порядке, то и снаружи все станет на свои места. Первичная реальность находится внутри тебя, вторичная – снаружи. Но не задавай эти вопросы разумом. Загляни внутрь себя. Какие мысли создает твой ум? Что ты чувствуешь? Направь внимание на тело. Есть ли хоть какое-нибудь напряжение? Как только ты обнаружишь появление хотя бы небольшого беспокойства, то есть если возник его статический фон, то внимательно поищи, чего и какими путями ты избегаешь, как ты сопротивляешься жизни или отрицаешь ее, и поймешь, что делаешь это через отрицание настоящего момента. Есть множество способов, при помощи которых люди бессознательно сопротивляются настоящему моменту. Я приведу несколько примеров. По мере практикования твоя способность к самонаблюдению, слежению за своим внутренним состоянием будет становиться острее. Освобождение от недовольства. Раздражает ли тебя то, что ты делаешь? Может быть, это твоя работа, или ты согласился что-то для кого-то сделать и делаешь, но при этом часть тебя возмущена и сопротивляется. Таишь ли ты в себе невысказанную обиду на человека, сидящего рядом с тобой? Понимаешь ли ты и чувствуешь, что действие энергий, которые в результате этого тобой излучаются, настолько вредно, что ты не только загрязняешь тех, кто находится рядом с тобой, но на самом деле и прежде всего загрязняешь сам себя? Хорошенько покопайся у себя внутри. Нет ли там хоть крошечного следа возмущения или нежелания? Если есть, то рассмотри его ментальную и эмоциональную составляющие. Сначала посмотри, какие мысли создает ум по поводу этой ситуации. Потом посмотри на эмоции, которые являются ничем иным, как реакцией тела на эти мысли. Какими ты их ощущаешь? Приятными или нет? Та ли это энергия, которую ты действительно хотел бы выбрать, чтобы она была у тебя внутри? Есть ли у тебя выбор? Может быть, кто-то когда-то обхитрил или обманул тебя. Может быть, то, чем ты занимаешься, является для тебя скучным и утомительным. Может быть, рядом с тобой кто-то несчастен или раздражает тебя, или неосознан. Однако все это не важно. Нет никакой разницы, подтверждаются твои мысли и эмоции по поводу той или иной ситуации или нет. Факт состоит в том, что ты сам сопротивляешься тому, что есть. Ты превращаешь настоящий момент в своего врага. Ты создаешь недовольство, конфликт между тем, что внутри, и тем, что снаружи. Твое недовольство загрязняет не только твое собственное внутреннее бытие, так же, как и бытие тех, кто находится рядом с тобой, но вместе с тем и коллективную человеческую психику, неотделимой частью которой являешься ты сам. Загрязнение планеты – это лишь направленная вовне часть отражения внутреннего психического загрязнения. Просто миллионы неосознанных индивидуумов не несут совершенно никакой ответственности за состояние своего внутреннего пространства. Вопрос стоит так. Либо ты прекращаешь делать то, что делаешь, и перестаешь изрыгать проклятие в адрес человека, вызвавшего у тебя чувство дискомфорта, целиком и полностью выражая то, что чувствуешь. Либо отбрасываешь негатив, созданный твоим умом по поводу этой ситуации, который не служит никакой другой цели, кроме усиления ложного самоощущения. Признание тщетности и полной бесполезности этого очень важно. Негативизм никогда не был оптимальным средством для того, чтобы разбираться с какой-либо ситуацией. В действительности он чаще удерживает тебя привязанным к этой ситуации, препятствуя осуществлению настоящих перемен. Любая вещь или дело, которые совершаются с добавлением изрядной порции негативной энергии, неизменно ею загрязняются, что со временем приводит как к усилению боли, так и к усилению чувства недовольства. Более того, всякое негативное внутреннее состояние заразно. Недовольство распространяется гораздо быстрее, чем физическое заболевание. Согласно закону резонанса, оно приводит в действие и подкармливает скрытую негативность в других. До тех пор, разумеется, пока они сами не обретут иммунитет, то есть наивысшую степень осознанности. Загрязняешь ли ты мир или расчищаешь эту свалку? Ты сам отвечаешь за свое внутреннее пространство. Ты сам и никто другой, просто потому, что несешь ответственность за свою планету. Как внутри, так и снаружи. Если люди очищают себя от внутреннего загрязнения, то при этом они перестают создавать внешнее загрязнение. Каким образом мы можем отбросить негативность? Как вы советуете? Отбросив ее, как ты отбрасываешь горячий уголь, который жжет тебе руку? Как сбрасываешь с плеч тяжелый и никчемный багаж, который трудно тащить? Признав то, что ты больше не желаешь страдать от боли или тащить этот груз. Ты просто отпускаешь его. глубокая неосознанность, характерная для существующего тела боли или иной глубокой боли, такой, к примеру, как боли от потери любимого человека, обычно нуждается в том, чтобы ее трансмутация произошла через принятие, соединенное со светом твоего присутствия, то есть при твоем самом пристальном внимании. С другой стороны, множество моделей простой неосознанности можно легко отбросить в тот самый момент, когда ты понимаешь, что больше их не хочешь и что они тебе больше не нужны. Как только осознаешь, что у тебя есть выбор и что ты не являешься примитивным комком условных рефлексов. Именно здесь заключена вероятность того, что ты способен обрести доступ к силе момента сейчас. Без этого у тебя нет выбора. Если вы называете некоторые эмоции негативными, то разве не создаете ментальную поляризацию между хорошим и плохим, как вы объясняли раньше? Нет, поляризация была создана на более ранней стадии, когда твой ум оценивал настоящий момент как плохой. Вот тогда-то это суждение и создало негативную эмоцию. Но если вы называете некоторые эмоции негативными, то не говорите ли вы в действительности о том, что их не должно быть, что нехорошо иметь такие эмоции? В моем понимании, мы должны разрешать себе те чувства, которые приходят, а не оценивать их как плохие или говорить, что у нас их не должно быть. Это нормально – чувствовать себя обиженным или возмущенным, нормально чувствовать себя плохо, испытывать раздражение, пребывать в дурном настроении или чувствовать что-либо еще. В противном случае мы начнем сдерживать себя, впадем в состояние внутреннего конфликта или отрицания. Все, что есть, является нормальным. Совершенно верно. Как только у тебя появляется какая-либо мысль или эмоция, прими их. Поскольку раньше ты не был в достаточной мере осознанным, то у тебя по этому поводу не было выбора. Это не суждение, а просто факт. И если бы у тебя был выбор, или ты осознавал бы, что у тебя в самом деле есть выбор, то что бы ты тогда выбрал? Страдание или радость? Спокойствие или беспокойство? Мир или конфликт? Выбрал бы ты мысль или чувство, которые отрезали бы тебя от твоего естественного благополучия, от внутреннего ощущения радости жизни? Любое такое чувство я называю негативным, что попросту означает «это плохо», не в том смысле, что ты не должен этого делать, но лишь как что-то тривиальное и реально скверное, как чувство тошноты в желудке. Как это вообще стало возможным, что люди убили свыше 100 миллионов себе подобных человеческих существ лишь в 20 веке? Люди причиняют друг другу боль такой невероятной силы, что это переходит все мыслимые пределы, какие только можно представить. Причем все это даже без учета ментального, эмоционального и физического насилия, мучений, боли и жестокости, которые они продолжают ежедневно причинять друг другу, как, впрочем, и другим существам, способным чувствовать. Разве они действуют, исходя из того, что находится в соприкосновении со своим естественным внутренним состоянием, состоянием ощущения радости жизни внутри себя? Конечно, нет. Только те люди, которые пребывают в состоянии глубокого негативизма, только те люди, которые по-настоящему скверно себя чувствуют, способны создавать подобную реальность как отражение своего самочувствия. Теперь они принялись уничтожать природу и планету, которая является основой их существования. Невероятно, но это так. Люди – это до опасного безумные и чрезвычайно больные существа. Это не суждение, это факт. Фактом также является то, что за всем этим безрассудством есть здравая мысль. Исцеление и избавление возможны прямо сейчас. Я намеренно возвращаюсь к тому, о чем ты говорил, и это чистая правда. Когда ты принимаешь свое возмущение, дурное настроение, озлобленность и тому подобное, тебе больше не приходится отыгрывать их вслепую. Вместе с тем снижается вероятность того, что ты будешь продолжать проецировать их на других. Интересно, однако, не обманываешь ли ты себя? Если хотя бы в течение какого-то времени ты будешь практиковать принятие, если, конечно, будешь, то однажды наступит момент, когда возникнет необходимость переходить на следующую ступень, на которой эти негативные эмоции уже больше не создаются. Без практики твое принятие, в кавычках, превращается в простой ментальный ярлык, продолжающий позволять твоему эго находить удовольствие в недовольстве и таким образом усиливать чувство разобщенности с другими людьми, с окружающими и твоим здесь и сейчас. Как ты уже знаешь, для эго источником чувства отождествления является разделенность. Истинное принятие тотчас же трансформирует эти чувства. И если ты на самом деле будешь глубоко убежден, что, как ты выразился, все идет нормально, и, конечно же, без сомнения так и есть, то станешь ли ты ставить свои негативные чувства на первое место? Они же не могут возникнуть в условиях отсутствия суждений и сопротивления тому, что есть. Если, к примеру, в твоем уме есть мысль о том, что все в порядке, но на самом деле глубоко внутри ты в это не веришь, значит старые ментально-эмоциональные шаблоны сопротивления продолжают оставаться на своих местах. И это именно то, что заставляет тебя плохо себя чувствовать. И это тоже нормально. Ты что, отстаиваешь свое право быть неосознанным? Свое право страдать? Не беспокойся, никто не собирается отбирать его у тебя. Однажды поняв, что тебя тошнит от какой-то определенной пищи, будешь ли ты продолжать ее есть? Будешь ли ты продолжать стоять на своем, утверждая, что если тебя тошнит, то это нормально.